и все, что о ней пишут другие советские авторы, все неправда. Подчеркнуто в подлиннике. Третий. М. Горький. Полное собрание сочинений в 30 томах. Москва, 1949. В томе 15, страница 336, есть фотография Горького, снятая Максимом в Саарове в 1923 году. Он сидит на скамейке в саду, а я срезана. Четвертое. Я называю Петербург. Петербургом до 1914 года, с 1915 до 1924 года – Петроградом, позже – Ленинградом. Я называю Эстонию – Эстляндией и Таллин – Ревелем до 1919 года. Пятое. В краткой литературной энциклопедии 1962-1978 9 томов, 79 редакторов. Отъезд Горького из Италии в Советский Союз помечен 1931 годом. Горький уехал в мае 1933 года. Шестое. Что касается лондонских бумаг, будто бы сожженных Мура перед ее отъездом в Италию за несколько месяцев до смерти, то имеется показание двух людей, просивших не упоминать их имен в печати, пришедших к Муре накануне ее отъезда из Лондона. Они увидели около десятка больших картонных коробок, наполненных бумагами. Книг не было видно. И увязанных крепкими веревками. Коробки отсылались в Италию. Дальнейшая их судьба была трагической. Дом, в котором Мура поселилась под Флоренцией, оказался слишком тесен, чтобы в нем устроить ее рабочий кабинет. И был куплен большой автомобильный прицеп, который был установлен рядом с домом. В этом прицепе был поставлен стол и сделаны полки, и здесь Мура работала. Освещался прицеп электричеством, которое было проведено из дома. Однажды вечером произошло короткое замыкание, и все, что хранилось в прицепе, погибло в огне. Возможно, что это несчастье ускорило смерть Муры. Седьмое. Из упоминаемых в этой книге лиц я лично знала большинство. Из тех, которых я знала только слегка, я назову Ф. Э. Кримера, А. Н. Тихонова, А. И. Рыбакова, госпожу Соломон, Шаляпина, Барретта Кларка. Восьмое. И далее, перефразируя Литтона Стрэтча, биография может быть аналитической, живой, человеческой, сжатой. Целое может быть выведено из его части. Человек, герой биографии, всегда двойственен, иррационален, необъясним и противоречив. А потому в подходе к нему не может быть иронии. Страница 256. Девятое. Два момента в книге требуют пояснения. Первый касается ночи с Уэллсом в квартире на Кронверкском, второй — фотографии, показанных Муре Петерсом. Оба факта она рассказала сама. Второй — мне, когда она поливала мне намыленную голову из кувшина Мариенбаде. Первый — Ходосевичу, когда они ехали ночью из Берлина в Шварцвальд.